Глава 12. Событие 19. Лежат на витрине две курицы. Импортная и наша. Импортная. «Смотри, какое это убожество! Тощая, синяя, кожа до кости! Ба! Наша. Зато я своей смертью умерла!» На Дальний Восток летел обычным рейсом. Пассажирский самолет сделал кучу посадок на дозаправку и для смены пассажиров. Мало кто добирался, как и Петр, до Владивостока. Вот 10 охранников точно с ним, а еще, может, и зашифрованных пара есть. После огромного Боинга, да еще и с больной ногой, лететь почти целые сутки — то еще удовольствие. Самое главное — запах. Ведь в основном вражеский монстр и покупал, чтобы понять, почему воняет в наших самолетах. Купил, собрал кучу ученых и нашел. И это ни к чему не привело. Ни один фактор, вся промышленность замешана. Надо половину страны заменить, чтобы избавиться всего лишь от неприятного запаха в самолетах. Итак, в чем же собака порылась? Где источник запаха? Собранные со всей страны химики 3 штуки выделили сразу. Самый мощный был из разряда «сиди и не вякай». Для обеззараживания всех внутренних обивок самолета использовался лизол. Вот поэтому им и пахло везде. Дал команду найти замену. И тут один старичок с серебряными кудряшками заявляет полушепотом. «Лизол запрещен ВОЗ как биологический яд. Он опасен для жизни в высоких концентрациях». «Вот вечно Швейцария нам жить мешает. Какое дело им в Женеве, как мы своих людей травим?» Поддержал Седовласова толстяк в бледно-желтой нейлоновой рубашке. Третий подбородок затрясся. Только так можно было понять, что это юмор. А может, не юмор? А заменить на что-то более приятное можно? «Но противогаз!» Теперь и второй подбородок запрыгал. «Ладно, будем искать», как сказал Семен Семенович Горбунков. «Что еще нашли?» «Специфический запах в салоне самолетов принадлежит смазке ЦАТИМ-201, которой смазывается система управления, в том числе и тросы». На этот раз высказался тоже преклонного возраста товарищ с медалью сталинской премии на груди и в форменной авиационной рубашке под расстегнутым пиджаком. «А в Боинге?» «Поизучаем. Так вам проще купить в упаковке у них. Сделаем аналог». «Еще есть рецепты?» «Конечно. Я думаю, товарищи не в курсе, не их дело. Но уверен, что львиную долю неприятных ощущений получаем от использования жидкости для туалетов СТ-2». «А в Боинге-то что? Специально, что ли, нашли 3 особо вонючие жидкости?» «Товарищ правильно сказала. Просто купите». «Спасибо, что не послали. Это все? За это я заплатил много миллионов долларов?» «Добавьте сюда запах бортового питания. Пища подвозится на борт уже в готовом виде, расфасованная по порциям. Чтобы она не успела испортить самостоятельно, ее портят заморозкой и последующей разморозкой, отчего вкусовые качества, естественно, не улучшаются. Извините, отвлекся. Разогрев пищи на борту производится паром. Так вот, насчет пара. Помните физику? Температура закипания воды при уменьшении атмосферного давления понижается. В салоне 3/4 обычного атмосферного давления. Были попытки создания герметичных самолетов, но их быстро разрывало. Как хомячка, капли никотина из-за постоянных перепадов внешнего давления и усталости металла. Поэтому все лайнеры надуваются 70%, и уши закладывают именно из-за этого». «Да бросьте, коллега, запах курочки на самом деле не настолько ужасен. Загвоздка в том, что в салоне всегда и без того присутствует довольно неприятный запах. Смесь авиакеросина, авиасортира, элементов отделки салона. Кроме того, добавляет свою лепту смазка, пластик, моторное масло, запах из ручной клади. Что важно, дабы этот запах никуда не улетучивался, самолет специально герметизирует, не полностью, но все же. А чтобы 186 человек в герметичном салоне за время перелета не задохнулись, система кондиционирования того же Ту-134 обеспечивает полную замену воздуха в салоне каждые 2 минуты, до 32 смен в час. Воздух ветерком летает туда-сюда, усиленно собирая все больше и больше запахов. Курочка попросту примешивается к этой симфонии запахов. В результате салон превращается в фановую трубу, что аппетиту никак не способствует. Кроме того, медики выяснили, что аппетит отбивается шумом двигателей, а уж его в наших самолетах хватает. Дополнительно те же ученые говорят, что в условиях пониженного давления воздуха, а на борту самолета его приходится понижать с 1000 миллибар до 700, чтобы самолет не лопнул изнутри, еда кажется пресной из-за особенностей работы вкусовых рецепторов, отвечающих за соленый вкус. Курица — это да. Петр Штелли как-то похаял уже через пару десятков лет после перестройки бывших в те времена синих птиц и неожиданно получил отлуп от специалиста. Запомнил. Сейчас вот хотел озвучить, поддержав повара. Передумал. Не поймут. Да и не объяснишь. Нет ведь и правда ничего привлекательного в том, что подают на обед в советских самолетах. Так вот, отлуп был такой. Естественно, что для нужд бортового питания никто качественных кур не поставлял. Они и до магазина-то добирались не всегда. На борт шла птица низшего сорта, отвратительно тощая, синющая. Синий цвет возникал вследствие того, что из бедных птиц при забое попросту не сливали как следует кровь, как полагается по современным нормам, и ощипывали кое-как. Впрочем, любой современный птицевод скажет вам, что перья у современных кур выпадают сами из-за специальной добавки в корм, а синюшность выводится химической обработкой трупиков. Так что выходит, та синяя птица была еще ничего, да и мягких кур в СССР до пришествия ножек Буша и окорочков союз-контракта особо не водилось. В основном продавали жестких птиц бульонного назначения. Чудеса селекции. Сейчас из бройлера такого наваристого бульона не получить. Ни вкуса, ни запаха. Давайте итог подведем, товарищи. Нужен просто хороший фильтр. Ну да! Хором. И эта информация обошлась более чем в 6 миллионов долларов. Пару консервных заводов можно было купить. А то и пару пар. Событие 22. Один кореец мне признался, что мечтает попробовать Карлсона. Почему? Потому что малыш уверяет, он лучше собаки. Владивосток, к несчастью, еще и не конечная цель маршрута. «Еще дальше надо, в Пхеньян». Совпало. Ну, не совсем, чтобы совпало. Сам ведь руку приложил. Только это когда было? Тогда еще относился к двуногим и прямоходящим. Сейчас другие времена. Биоробот. Аппарат Елизарова, расхваленный в кино про Брумеля, на самом деле та еще морока. И к этому нельзя привыкнуть. Нет, ходить, точнее ползать. Он позволяет и при сломанной ноге. Но вот спать в нем... Пока приноровишься, весь сон пройдет. Пришлось привыкать к димедролу. Быстрее бы все закончилось. Ну чего высшие силы при переносе сознания поскупились? Могли бы улучшить регенерацию и дать в качестве бонуса. Они, гады, решили наоборот, ноги по кусочкам забирать. Сначала мизинцы... Теперь вот осколки костей лишними оказались. Обычные явления при сборке. Всегда куча лишних деталей. В Пхеньяне нужно было сообщить вечному лидеру позавчерашние новости. Израиль согласился принять участие в футбольном турнире в Биробиджане. Израиль же уговорил ФИФА на перенос матча. ФИФА зачтет первый матч с участием команд КНР и Израиля в качестве отборочного. Почему первый? Так могут ведь и в каком-нибудь финале или полуфинале еще раз встретиться. Жребий же, мало ли как фишки лягут. Вторая уж совсем старенькая новость. Тренера Андрюху Петр отправил в Пхеньян сразу по прилету из земли обетованной. Андрей Буирович Чен Ирсон собирался с тяжелым сердцем. Почти вся сборная в трудовых лагерях или в тюрьмах. Опозорили страну. Напились после победы над Италией. Буирович сомневался. Там адекватные люди, фанатично любящие футбол. Вообще, если Петра упрекают в излишнем махании шашкой, то вот товарищ Цзинь Жичен, он же Хан Бер, единственная звезда, он же Ким Ир Сен, восходящее солнце, он же Ким Сон Чжу, он же Гога, он же Жора, тьфу, увлекся, махал шашкой не по-детски. Головы там направо и налево летят. Этот новоявленный Сталин корейского народа приведет страну к голоду и массовым смертям от этого голода. Не хуже нашего так называемого голодомора, а на самом деле катастрофического бедствия, которое прошло железной метлой не только по Украине, но и по России, и по Казахстану. В Корее, по некоторым данным, погибнет больше 3 миллионов человек. Это при населении в 25. Больше 12%. Сам, можно сказать, не доживет, отойдет от дел. Сын в наследство получит. Там на ужасную социальную катастрофу наложится изоляция, развал союза и хреновая организация дел в колхозах. Ну и Буш, мать его, будет их голодом морить. Это было поводом приехать. Не голод, а футбол. На самом деле отправило в Корею с больной ногой все политбюро. Решили все же ущипнуть Китай со стороны Монголии. Цединбала жена уговорила. Монгольская дивизия захватит спорную территорию. А как к этому отнесутся в Пхеньяне? Вот время ЧС совсем близко. Уже танки и моторы прогревают. Некогда ждать, пока нога заживет. Есть и повод. Ким Ир Сен прислал приглашение Тишкову. «Посетите, дорогой советский друг, нашу страну. Мы вас отблагодарим за помощь в разрешении этого футбольного недоразумения». Вводный озвучил Громыко. Посмотрел с сомнением на Петра, вздохнул, переложил папки с важными, наверное, государственными делами с одного угла стола, зеленого, на другой. Снова вздохнул и начал. «Петр Миронович, там все плохо. Сначала чуть истории. Северная Корея экономически зависит как от СССР, так и от Китая. Поэтому с начала советско-китайского конфликта перед Ким Ир Сеном встала сложная задача. С одной стороны, он должен, лавируя между Москвой и Пекином, создать возможность для проведения независимого политического курса. А с другой, сделать это так, чтобы ни СССР, ни Китай не прекратили помощь КНДР. В 50-х он склонялся к союзу с Китаем. Этому способствовали культурная близость стран, связи китайских революционеров с корейскими в прошлом, а также недовольство Ким Ир Сена политикой Сталина, развернувшейся в СССР. Вообще говоря, Хрущев много разных дров наломал по всему миру. Вот КНДР – одна из таких расколотых чурок. Только, как оказалось, эта болезнь заразна. Мао сейчас 100 очков Никите Сергеевичу форы даст. Вернемся к Ким Ир Сену. Ориентация на Китай вызвала осложнение. Хрущев дал команду резко сократить помощь. Кроме того, начавшаяся в Китае культурная революция заставила северокорейское руководство дистанцироваться также и от КНР. И вот уже несколько лет в КНДР проводится политика последовательного нейтралитета в советско-китайском конфликте. Порой эта линия вызывает острое недовольство и в Китае, и у нас. Но Ким Ир Сену удавалось пока вести дела так, что это недовольство ни разу не приводило к прекращению помощи. Брежнев несколько раз порывался кулаком стукнуть, но вы же знаете Леонида Ильича. Мягкий и отходчивый человек, если дело не касается лично его. Андрей Андреевич сейчас постригся как Косыгин. И носы одинаковые, не точная, понятно, копия, но похожи. И манера замолкать в середине разговора. Ждут, чего собеседник брякнет. Петр их раскусил давно и выбрал беспроигрышную тактику. Во время этих мхатовских пауз нужно ковырять в носу. Не прямо пальцем, а изображая усиленную работу мозга. Нос почешет, ухо потеребит, затылок приголубит. Думает оппонент. Смирившись, что игра идет не по их правилам, политические монстры тяжело вздыхали и продолжали. Сейчас в КНР происходит насаждение идеи Чуче. В промышленности утверждается таинская система. В результате руководство предприятиями взяли на себя партийные комитеты. Корейская народная армия сейчас стала одной из самых больших по численности в мире. У них при населении около 20 миллионов, почти миллион человек под ружьем. Сами понимаете, этот миллион кормить надо, одевать, вооружать. Неподъемная ноша. И в сельском хозяйстве все нерадужно. Приусадебные участки и рыночная торговля объявляются буржуазно-феодальным пережитком и ликвидируются, а колхозы не справляются с поставленной задачей. Тут может и не только человеческий фактор. В Северной Корее всего 15% территории пригодно для выращивания каких-либо сельхозкультур. Это очень мало. Все плохо и с механизацией. Пашут в основном на животных. Дороги плохие. Почти нет асфальта. «Андрей Андреевич, да вы нашу страну описываете!» — хмыкнул Петр, не сдержался. «Плохой политик». «Да», — не улыбнулся. «Только в Кубе все проблемы». «Так хотелось сказать, дождемся 1972 года». «Не сказал, понятно. Да и готовился, и продолжает готовиться к засухе. Закупаются озимые рожь и пшеница в Канаде и Европе. Запасы запасаются. Зернохранилище строят с новыми элеваторами. Может, и прорвемся. Сейчас еще в Казахстане скважину набурят. Худенко, Геринг, есть на кого опереться. Израиль шажок вперед сделал. Если его прислали безболезненно перенести 1972 год, то он этим уже 2 года и занимается. Медленно, со скрипом, но ничего. Еще 2,5 года впереди. Я-то чего конкретно должен сделать? Уговорить Ким Ир Сена отвернуться от Китая и ринуться в наши объятия? Так могу сразу сказать вам его уклончивый ответ. «Дайте нам много миллиардов и много нефти, и много продовольствия, и много оружия, и мы подумаем». И тут же ринется в Китай, расскажет об этом разговоре и выбьет много из них тоже. Повторю вопрос. Чего надо нам? Вам ведь рассказали о готовящейся операции, скажем так, по переходу от обороны в советско-китайском конфликте к небольшому наступлению. Хоть безумная идея, не рубите сгоряча. Что, простите? Дебил, не громыка. Высоцкий лет через 7-8 только напишет. Сейчас и передачи такой нет. Говорю, спорная инициатива. Там в Китае сумасшедший у руля. Под ним сильно трон качается. Вроде и утвердился немного после 9-го съезда, но все равно не всех недовольных вычистил. Может, с перепугу и хлопнуть тапком по наглым тараканам. Однако большинством голосов прошло, так что да, я в курсе готовящегося наступления монгольской армии при поддержке наших ограниченных сил. И опять повторю. Нет, как там, третирую, утрирую, утрою? Все не то. В третий раз озвучу. Каковы мои функции и максимум того, чего вы бы хотели получить от этого чучхе? Как переводится-то? Это не слово в нашем понимании. Чу означает хозяин, а чхе — тело, сущность, природа. Получается чучхе. Это такая ситуация, когда человек является хозяином и себя самого, и всего окружающего мира. Можно еще попытаться перевести как самобытность. Ладно. Там вам сам основоположник нового учения объяснит. Ваша задача минимум — добиться все того же нейтралитета. Максимум — осуждение на международной арене агрессии Китая. Понятно. Это нерешаемые задачи. Ласковое теле двух мамок сосет. Они без помощи Китая совсем загнутся. Ким Ир Сен не дурак. Вот нейтралитет. Андрей Андреевич, а как вы думаете, если я у него в командировку людей попрошу, даст? Все меньше кормить. В Казахстане ведь и так прилично корейцев. Выселили перед войной из Приморья. Как там, кувыркаться с королевой, а украсть так миллион? Миллионы попросим. Он и так ведь к нам посылает. Правда, все больше уголовников всяких, которых только и рад с пайка снять. А тут попросим самые нищие крестьянские семьи, которые с тяпками едва себя самих прокормить в состоянии. А взамен немного техники предложим, чтобы остальные поэффективнее работали. Ежевского попрошу, пусть старья какого-нибудь насобирает и подлатает. Ну и продуктов, но тоже чуть-чуть, чтобы себя не ограбить. Сухари там каменные из госрезерва, еще что-нибудь такое. Потом у меня Жуков систему гражданской обороны перелопачивает сейчас. так там на складах еще чуть не дореволюционные запасы всякого барахла нашлись, про которые и забыли давно. Можно что-то для них подобрать, чтобы хоть немного голую задницу прикрыли. Нам вся эта дрянь почти ничего стоить не будет, а для них — богатство. Однако пусть привыкают, что и за это чем-то платить надо, хоть людьми. А вот это попробуйте. Тоже фильм смотрел. Улыбнулся впервые за 3 года знакомства.